Глава 4. Преодоление страха в повседневной жизни. Борьба со страхом на работе. Весь секрет существования заключается в избавлении от страхов. Не бойся того, что с тобой будет. Твое будущее от этого не изменится. Зато настоящее станет спокойным. Сиддхартха Гаутама. Будда. Работа играет важную роль в жизни человека, определяет его идентичность, обеспечивает средствами к существованию, дает возможность самореализации и, конечно, влияет на психологическое благополучие. Для многих людей работа — это не просто средство заработка, но и часть их личности, источник удовлетворения и смысла жизни. С помощью работы человек строит свою карьеру, развивает профессиональные навыки и компетенции, устанавливает социальные связи и находит место в обществе. Работа также может стать сферой самовыражения, где человек способен проявить свои таланты и достичь высоких результатов. Однако, несмотря на важность работы, она может вызывать различные страхи у людей. Эти страхи могут быть связаны с переживанием неудачи или провала, опасениями за сохранение рабочего места, страхом перед критикой со стороны начальства или коллег, а также тревогой по поводу недостатка навыков или умений для выполнения поставленных задач. Страхи, связанные с работой, могут влиять на эмоциональное состояние человека, его мотивацию и производительность. Они могут приводить к стрессу, тревожности, недовольству и даже болезням, если не справляться с ними вовремя. Есть множество примеров людей, которые испытывали и продолжают испытывать страх на работе, даже несмотря на высокий профессионализм и приобретенный опыт. Например, летчики военной авиации могут чувствовать тревогу во время боевых действий или сложных маневров. Также врачи и медсестры могут ощущать беспокойство перед проведением сложных операций или лечением тяжелых заболеваний у пациентов. Другие примеры включают пожарных, полицейских и спасателей, которые могут сталкиваться со стрессовыми и опасными ситуациями на своей работе. Эти люди могут успешно преодолевать свой страх благодаря обучению, тренировке и поддержке коллег – но иногда страх может повлиять на их работу и решения в сложных ситуациях. Конечно, страх на работе может возникать не только у людей, чья деятельность непосредственно связана с опасностью или стрессом. Даже в офисной среде или в сфере услуг возникают ситуации, вызывающие тревогу или беспокойство. Например, страх перед проведением публичных выступлений, переговорами с клиентами, решением сложных задач – или даже страх перед утратой рабочего места в условиях нестабильной экономики. Эти виды страха могут влиять на производительность, физическое и психическое здоровье. В этой связи важно осознавать свои страхи по отношению к работе и искать способы их преодоления. Например, заниматься развитием навыков управления стрессом, повышением самооценки и уверенности в себе, улучшать коммуникативные навыки и устанавливать здоровый баланс между работой и личной жизнью. Работа должна приносить не только материальное удовлетворение, но также радость и развитие, а преодоление страхов, связанных с работой, поможет добиться этого. Необходимо также помнить, что неудачи — это не конец, а всего лишь шаг к успеху, и каждая ошибка является возможностью для самосовершенствования. Преодоление страха общения. Общение и возникновение речи — это ключевые аспекты человеческого существования, определяющие нашу способность к социальной адаптации, взаимодействию и совместной деятельности. Исторический процесс формирования речи и общения был сложным и многоступенчатым, отражая эволюцию человеческого разума и социальных структур. В начале своего существования люди общались через примитивные звуки, жесты и мимику, которые позволяли им передавать базовые потребности и эмоции. Однако с развитием интеллекта и социальных отношений возникла потребность в более сложной и эффективной системе коммуникации. процессе эволюции люди начали развивать звуковую систему, изобретать слова и строить грамматические конструкции для более точного и выразительного обмена информацией. Это был не только способ удовлетворения коммуникативных потребностей, но и результат развития мозга, способного обрабатывать и анализировать более сложные символические структуры. Процесс формирования речи и общения не был лишен трудностей. Люди сталкивались с проблемами артикуляции звуков, усвоением новых слов и правил грамматики, пониманием контекста и намерений собеседника. Кроме того, культурные и социальные различия создавали дополнительные барьеры для эффективного общения, требующего усилий для взаимопонимания и адаптации. В итоге общение и речь стали неотъемлемой частью человеческого бытия, отражающей нашу способность к кооперации, сотрудничеству и обмену знаниями и идеями. Это процесс, который продолжает развиваться и совершенствоваться, демонстрируя изменения в социальной и технологической среде, и остается одним из ключевых аспектов нашего человеческого опыта. С развитием технологий и распространением интернета общение онлайн стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако это также создало и новые проблемы, включая возрастание страха общения в реальной жизни. Одной из причин повышения страха общения является то, что виртуальная коммуникация предоставляет возможность контролировать информацию, которую мы передаем о себе. В отличие от реальных встреч, где мы вынуждены сталкиваться с непосредственными реакциями и эмоциями других людей, в виртуальном мире мы можем создать определенный образ себя и поддерживать его, скрывая свои страхи и недостатки. Однако чем больше мы избегаем реального общения, тем более неприятным и страшным оно становится для нас. Недостаток практики в общении, в реальной жизни, может привести к социальной тревожности, страху стороннего мнения и даже социальной изоляции. Более того, виртуальное общение часто не предоставляет такой же степени эмоциональной поддержки и утешения, как живые встречи лицом к лицу. Недостаток невербальных сигналов, таких как мимика и жесты, может привести к недопониманию и уменьшить эмпатию между людьми. В итоге для преодоления страха общения важно находить баланс между виртуальным и реальным общением, а также активно развивать навыки коммуникации в обоих сферах. Регулярное общение в реальной жизни поможет преодолеть страх и улучшить наше эмоциональное и социальное благополучие. Страх общения может быть вызван различными факторами, такими как социальная тревожность, низкая самооценка, страх быть отвергнутым или опыт неудачного общения. Для преодоления этого страха важно начать с малого, инициировать небольшие разговоры с коллегами или незнакомыми людьми, участвовать в общественных мероприятиях или клубах с интересующей тематикой, развивать навыки активного слушания и эмпатии. Также полезно работать над уверенностью в себе и практиковать позитивное мышление, осознавая свою ценность и уникальность. Преодоление страха в повседневной жизни требует постоянного самосовершенствования, открытости к новым опытам и готовности к принятию вызовов. Каждый шаг в направлении преодоления страха приносит не только внутреннюю уверенность, но и расширяет горизонты возможностей для личностного и профессионального роста. Король Георг VI, отец королевы Великобритании Елизаветы II, страдал от заикания и испытывал страх перед публичными выступлениями. Его борьба с этим недугом и история его преодоления стали известными благодаря фильму «Король говорит», который вышел в 2010 году. Георг VI столкнулся с проблемой заикания еще в детстве. Этот недуг стал особенно проблематичным после того, как он был внезапно взят на трон в 1936 году после отречения своего брата Эдуарда VIII. Перед ним встала необходимость часто выступать перед народом, особенно в условиях начавшейся Второй мировой войны. Георг VI обратился за помощью к логопеду Лайонелю Логу, который помог ему справиться с заиканием и тревожностью при публичных выступлениях. Лок проводил с королем индивидуальные занятия, на которых использовал различные техники и упражнения, направленные на улучшение дикции, контроль за дыханием и уверенностью в себе. С течением времени, благодаря упорному труду и поддержке Лога, Георг VI смог значительно улучшить свою речь и справиться с заиканием. Он прошел долгий путь от страха и неуверенности до уверенных и влиятельных публичных выступлений. Эта история стала символом не только преодоления личных трудностей, но и доказательством того, что справиться с речевыми недостатками и страхом выступлений возможно при условии терпения, труда и поддержки специалистов. Основная мысль вышеизложенного заключается в том, что преодоление страха в повседневной жизни, особенно на работе и в общении с другими людьми, играет ключевую роль в достижении успеха, личностном развитии и установлении качественных отношений.